Глава 12. Прежние дела и передача учения. Далее владыка богов Шатакрату сказал Бхагавану так. Бхагаван, хотя я раньше и слышал от Тадхагаты и Манджуши Кумарабхуты многие сотни тысяч разделов учения, но никогда прежде не слышал такого, как этот раздел учения, в котором объяснен характер неохватного умом, и явлены такие неохватные умом чудеса. Бхагаван, если даже те существа, которые этот раздел учения получают, держат, читают и занимаются изучением, будут, вне всяких сомнений, сосудом такого учения, то стоит ли говорить о тех, которые занимаются йогой созерцания? Они покончили со всеми плохими формами жизни. Они открыли все пути хороших форм жизни. Их видят все тадхагаты. Они победили всех противников. Они нанесли полное поражение всем марам. Они полностью очистили путь бодхисаттвы. Они пребывают в сердцевине просветления бодхиманди. Они истинно проникнут в объект тадхагаты. Бхагаван, тех сыновей рода или дочерей рода, которые держат этот раздел учения, я вместе со всеми приближенными буду почитать, буду служить им. В то селение или городок, или город, или районный центр, или областной центр, или столицу, где этот раздел учения имеют, объясняют и полностью разъясняют. Я буду приходить вместе с приближенными, чтобы послушать учение. Буду порождать веру у неверующих. Буду защищать и спасать верующих, поскольку они обладают учением Дхармы. Так сказал, и Бхагаван сказал владыке богов так. Прекрасно, владыка богов, прекрасно. Ты произнес прекрасную речь. Тадхагата радуется. Владыка богов, в этом разделе учения объясняется то просветление прошлых, будущих и теперешних Будд, Бхагаванов. Поэтому, владыка богов, те сыновья рода или дочери рода, которые этот раздел учения получат, перепишут, сделают в виде книги и держат, читают и занимаются изучением, будут фактически являться теми, кто почитает прошлых, будущих и теперешних Будд Бхагаванов. Владыка богов, если представим, что вся эта область мира, великая, состоящая из миллиарда миров, полностью заполнена тадхагатами, и тадхагаты полностью заполняют ее, будучи подобны, например, зарослям сахарного тростника, или зарослям камыша, или бамбуковой рощи, или кунжутовому полю, или рощи акации, и какие-нибудь сыновья рода или дочери рода, кальпу, или даже больше кальпы, поклоняются, выказывают уважение и оказывают почести, почитают тех тадхагат под несением всех видов, жертв и приятных вещей. А после ухода тех тадхагат в паринирвану делают для каждого тадхагаты ради почитания по очень прочной, неразрушимой ступе из всех видов драгоценностей с мощами внутри, шириной с четырехматериковый мир, высотой до мира Брахмы, полностью украшают зонтиками, баданами и вертикальными шпилями. И сделав таким образом, в тем тадхагатам поступе, аналогично, кальпу или более кальпы приносят им жертвы всеми цветами, всеми благовониями, всеми знаменами победы и всеми баданами, чествуют, играя на барабанах и ксилофонах, то как думаешь, владыка богов, много ли заслуг породят благодаря этой основе те сыновья рода или дочери рода? Шатакрату сказал, много Бхагаван, много Сугата. Даже за триллион кальп невозможно прийти к концу описания того количества заслуг. Бхагаван сказал, «Владыка богов, ты должен поверить, ты должен признать, сын рода или дочь рода, который этот раздел учения, объясняющий неохватное умом, полное освобождение, получают или держат, или читают, или занимаются изучением, породят значительно больше заслуг. Почему же?» Потому, владыка богов, что просветление Будд Бхагаванов возникает благодаря учению, и оно возможно благодаря жертвенному дару учения, а не вещам. Владыка богов, ты должен признать, что такое возможно благодаря этому разделу учения. Владыка богов, в прежние, давно прошедшие времена, неисчислимые, бесчисленные кальпы назад, огромные, неизмеримые, неохватные умом. Тогда, в те времена, в кальпу совершенно чистую, в мире, в области мира Махавьюха, явился тот Хагата, Архат, истинно совершенный Будда, обладающий знанием и способностью осуществления, Сугата, знаток мира, воспитывающий существ, наивысший руководитель, учитель богов и людей, Будда Бхагаван по имени Бхайша Джияраджа, царь лекарств. Продолжительность жизни того Тадхагаты, Архата, истинно совершенного Будды, Бхайша Джияраджи, была 20 промежуточных кальп. У него имелась община шраваков, 36 квинтильонов. Была и община бодхисаттв, 12 квинтильонов. Владыка богов, тогда, в те времена, властелином четырех материков, был обладающий семью видами драгоценностей царь Чакравартин по имени Ратначхатра, драгоценный зонтик. У него была целая тысяча сыновей, храбрых, отважных, имеющих прекрасный облик, полностью сокрушающих противников. Тот царь Ратначхара в течение 5 промежуточных кальп совершал почитание Бхагавана Тадхагаты Бхайша Джияраджи вместе с его свитой всеми видами приятных вещей. Владыка богов, по прошествии тех 5 промежуточных кальп, царь Ратначхара сказал тысяче сыновей так: «Увы, знаете, я совершил почитание Тадхагаты, а теперь и вы тоже почитайте Тадхагату». Далее. Сказав царю-батюшке Ратначхаре: «Хорошо», те юные царевичи послушались его и, собравшись вместе с ним, совершали почитание Тадхагаты Бхайша Джияраджи всеми видами приятных вещей еще в течение 5 промежуточных кальп. Однажды один из царевичей по имени Чандрачхатра, лунный зонтик, придя в одиночестве в уединенное место, подумал так: «Существует ли другая жертва, более значительная и масштабная, чем эта жертва? Ибо благословение Будды, Бог из того воздуха, сказал так: высшее существо, высшее среди всех жертв, жертва учения. Он сказал: что же является той жертвой учения? Бог сказал: высшее существо, ты предстань перед тем Тадхагатой Бхайша Джияраджи и спроси, что является той жертвой учения, и тот Бхагаван объяснит тебе». Затем владыка богов, юный царевич Чандрачхатра, отправился туда, где находился Тадхагата, Архат, истинно совершенный Будда Бхайша Джияраджи. Пришел, поклонился, коснувшись головой ног Бхагавана, и сел в сторонке. Сев в сторонке, царевич Чандрачхатра так сказал тому Бхагавану Тадхагате Бхайша Джияраджи: «Бхагаван, говорят, жертва учения. Что же является этой жертвой учения?» Тот Бхагаван сказал: «Сын рода, жертвой учения является глубокий-глубокий раздел сутр, который изречен этот Тадхагатой, не согласующийся с идеями всех мирских существ, труднопознаваемый, трудноуяснимый, труднопостигаемый, тонкий, содержащий все детали, невообразимый, относящийся к Бодхисаттва Питаке, запечатанный мудрый царя раздела сутр и Дхарани, являющий колесо учения невозвращенца, достигший совершенства в объяснении 6 парамид, полностью содержащий предметы, которые следует воспринимать, содержащий 37 элементов стороны просветления, относящийся к реализации членов просветления, вводящий великое сострадание к существам, учащий великой любви, не содержащий никаких взглядов мар, объясняющий идею зависимого возникновения, содержащий учение об отсутствии «я», отсутствии обладателя разума, отсутствии живого, отсутствии индивидуума, шуняти, отсутствии признака, отсутствии желания, нереализуемости деяний и феноменального, нерожденности, невозникновения. Реализующее сердцевину просветления, бодхиманду, полностью вращающее колесо учения, полностью восхваляемый и превозносимый повелителями богов, нагов, якш, ганхаров, асуров, гарут, кинаров и махарагов, поддерживающий непрерывность рода и высшего учения, содержащий сокровищницу учения, вводящий в высшую жертву учения, полностью принимаемый всеми святыми существами, истинно объясняющий все деяния бодхисаттвы, вводящий в правильное понимание различных учений истинного смысла, раздел сутр, учение, достигшего совершенства в познании, непостоянство, страдание, отсутствие сущности «я», успокоение, внушающий зависть и страх, жадным, безнравственным, злобным, ленивым, забывчивым и обладающим путающейся праджней, отбрасывающий противников, плохие взгляды и всякую приверженность к восприятию, восхваляемый всеми Буддами, противник стороны сансары, истинно объясняющий блаженство нирваны, тот, кто истинно объясняет, держит, изучает сутры этого раздела учения и собирает все высшие учения, называется совершающим жертву учения, а также сын рода. Жертва учения такова. Кто удостоверивается в учении, как истинном учении, являет усердие в реализации учения, как истинного учения, согласен с учением о зависимом возникновении, лишен всех крайних взглядов, принимает отсутствие рождения, отсутствие возникновения, проник в идею отсутствия «я», отсутствие обладателя разума, не выступает против причины условий, не спорит, не имеет разногласий, не имеет моего, лишен восприятия чего-то в качестве «я». Полагается на смысл, а не на слова, полагается на мудрость, а не на эмпирическое знание, опирается на раздел сутр истинного смысла, но не привержен относительному, прямому смыслу, полагается на дхармату, но не привержен восприятию, признающему индивида, постигает дхармату Будды истинно так, какова она есть, проникает в идею отсутствия основы всего, истинно уничтожает идею основы всего, полностью утихомиривает от невидения до старости, смерти, скорби, стенаний, страдания, горя и волнений, и, постигнув таким образом 12 членов зависимого возникновения, кончает со взглядом, признающим обладателя разума, не признает его, реализует это полной реализацией, не признает и все другие взгляды, тот, сын рода, называется совершающим жертву наивысшего учения. Владыка богов, тот царевич Чандрадхатра, услышав таким образом того Бхагавана, Тадхагаты, Бхайшаджи Раджи, такое объяснение жертвоучения, и обрел терпение принятия дхармы согласия, поднеся тому Бхагавану одеяние и украшения, которые носил, сказал так: «Бхагаван, я хочу полностью овладеть высшим учением. Чтобы полностью владеть высшим учением и совершать жертву высшему учению, хотя бы Тадхагата и ушел в паре нирвану. Бхагаван, молю Тадхагату благословить так, чтобы я, Бхагаван, победив мар и противников, полностью овладел высшим учением». Узнав его мысли, Тадхагата предрек, что в последующие времена он станет хранителем и защитником града высшего учения и полностью овладеет учением. Затем владыка богов, тот царевич Чандрадхатра, уверовав еще при жизни до того Тадхагаты, удалился, подобно ему, из мира, ушел из дома, стал бездомным и жил, являя усердие в реализации благой дхармы, являя усердие и полностью пребывая в благой дхарме. В скором времени он породил 5 абхиджни и постиг дхарани, стал сведущим, обретя способность проповедовать учение так, что никто не смог бы его прерывать и возразить благодаря абхиджне и силе дхарани. Он даже после ухода того Бхагавана Тадхагаты Махаришаджи Раджи вращал в течение 10 промежуточных кальп колесо учения, подобно тому, как полностью вращал колесо учения тот Бхагаван Тадхагата Махаришаджи Раджи. Владыка богов, благодаря такому усердию монаха Чандрачхаты, проявленному в деле полного владения высшим учением, 10 миллиардов существ стали не отворачивающимися от наивысшего истинного совершенного просветления. 40 миллиардов существ были обращены и вошли в колесницы Шраваков и Протека Будд. Бесчисленные существа родились на небесах. Владыка богов, если думаешь, что тот бывший сосуд в те времена, тогда бывший царем Чакравартином по имени Ратначхатра является другим, то ты, владыка богов, не считай так. Почему так? Тогда, в те времена, царем Чакравартином по имени Ратначхатра был Тадхагата Ратнатеджас. Это тысячи сыновей того царя Ратначхатры были эти бодхисаттвы, теперешние хорошие кальпы. Они-то и составляют целую 1000 будд, которые будут являться в эту хорошую кальпу. Из них уже являлись 4. Будда, Кручханда и другие. Остальные же будут являться потом. Кукуцунда и так далее. Пока не дойдет речь до Ручи. Последним явится Тадхагата по имени Ручи. Владыка богов, если думаешь, что тогда, в те времена, тот царевич по имени Ратначхатра, полностью овладевший высшим учением того Бхагавана, Тадхагаты, Бхайшаджи Раджи, был иным, то ты не считай так. Почему же? Владыка богов, тогда, в те времена, царевичем по имени Ратначхатра был я. Итак, владыка богов, с этой точки зрения следует признать, среди всех, сколько есть жертв Тадхагатам, жертвоучение является высшей, называется высшей, лучшей, самой высшей, совершенной, высочайшей, наивысочайшей. Поскольку так, владыка богов, то не твори мне жертву вещами, твори жертву, жертвуй учение. Не почитай меня поднесением вещей, чествуй почитанием учения. Затем Бхагаван сказал Бодхисаттве Махасаттве Майтрее: «Майтрея, я вверяю тебе это учение наивысшего, истинно совершенного просветления, которое истинно реализовал за неисчислимые десятки миллионов кальп. В последующие времена, пусть такой раздел учения распространится на Джамбудвипе, полностью поддерживаемый твоим благословением. Пусть же не исчезнет. Почему, Майтрея? Ведь в будущие времена те сыновья рода или дочери рода, боги, наги, якши, гандхарвы и асуры, породившие корень добра и истинно ставшие на путь к наивысшему, истинно совершенному просветлению, деградируют, если не услышат этот раздел учения. Чтобы защитить тех сыновей рода и тех дочерей рода, которые, услышав такой раздел учения, очень обрадуются, обретут веру и почтительно примут, ты, Майтрея, займись в те будущие времена распространением этого раздела сутр. Майтрея, есть 2 мудрых бодхисаттв. Какие же 2? Мудро верящих в различные слова и буквы, и мудро не боящихся глубоких характеристик дхарм и проникающие в их понимание в точном соответствии с истиной. Эти 2 Майтрея мудрый бодхисаттв. При этом Майтрея, те бодхисаттвы, которые веруют, различные слова и буквы, и являют усердие, только в отношении них являются новичками. Их следует признать недолго практикующими праведность. Майтрея, бодхисаттв, которые будут читать, слушать, почитать и объяснять этот глубокий, непорочный раздел сутр, полностью являющий превосходные слова и порядок, следует признать практикующими праведность долго. При этом Майтрея, бодхисаттва-новичок, будет, обличая себя и причиняя себе вред, не признавать истинным глубокое учение по двум причинам. Каковы же эти две? Если слышит неслышанный прежде глубокий раздел сутр, то, устрашившись и усомнившись, не радуется и отвергает. Откуда это взялось, если мы раньше даже не слыхали о таком? Сын рода, на тех, которые владеют глубоким разделом сутр, являются сосудом глубокого учения и объясняют глубокое учение, он не полагается, не обращается с ними, не почитает, не общается с ними, не уважает их и временами даже говорит о них неприятное. По этим-то двум причинам бодхисаттва-новичок и не признает истинным глубокое учение, обличая себя и причиняя себе вред. Признающий глубокое бодхисаттва, обличая себя и причиняя себе вред, не обретает принятие учения нерожденности по двум причинам. Каковы же эти две? Пренебрежительно относится к недолго занимающимся практикой бодхисаттвам-новичкам и не вводит тех, кому относительно относится пренебрежительно в восприятие, не открывает, не объясняет, не относится с должным уважением к обучению тех, у которых совершенно и кто совершенно не верит в глубокое, приносит пользу существам посредством давания вещей мира, а не посредством дара учения. Майтрея. По этим-то двум причинам, признающий глубокое бодхисаттва и не обретает быстро даже принятие учения нерожденности, обличая себя и причиняя себе вред. Так сказав, и бодхисаттва Махасаттва Майтрея сказал Бхагавану так. Как хорошо сказал Бхагаван, чудесно Бхагаван, прекрасно Бхагаван, отныне я, Бхагаван, буду отвергать эти ошибки, буду беречь это учение о наивысшем, истинно совершенном просветлении, истинно реализованном Тадхагатой за неисчислимые десятки миллионов, сотен миллиардов, сотен тысяч кальп, буду полностью контролировать. Буду делать так, чтобы такой раздел сутр попал в руки тех будущих сыновей рода и дочерей рода, которые будут сосудом. Реализую памятование, памятование благодаря которому в такой раздел сутр будут веровать, получать, держать, заниматься изучением, переписывать, вкладывать в обложку для книги и подробно объяснять другим. Бхагаван, я сделаю их непоколебимыми. Того Бхагаван, кто в те времена будет этот раздел сутр почитать и стараться полностью проникнуть в его смысл, Бхагаван, следует признать получившим благословение Бодхисаттвы Майтреи. Затем Бхагаван одобрил Бодхисаттву Майтрею. Прекрасно, Бхагаван Майтрея, прекрасно. Ты произнес превосходную речь. Тадхагата радуется твоим прекрасным словам. Затем те бодхисаттвы произнесли хором такие слова. Бхагаван, после ухода Тадхагаты в паринирвану мы тоже будем приходить из разных стран Будд и распространять это учение о просветлении Будды Тадхагаты. Будем делать так, чтобы те дети рода уверовали. Затем четыре великих царя сказали Бхагавану так. Бхагаван, в те селения, городки, города, областные центры и столицы, в которых будет такое раздел учения, где будут его истолковывать и истинно объяснять, Бхагаван, мы, четыре царя, вместе с войсками, вместе со средствами передвижения, вместе с приближенными будем приходить, чтобы послушать там учение. Будем защищать так, что на Юджана вокруг того вещающего учения тот, кто ловит случай тем или иным способом навредить тому верующему, вешающему, тому вещающему учение и ищет ссоры, не найдет возможности сделать это. Затем Бхагаван сказал достопочтенному Ананде так: «Ананда, ты этот раздел учения восприми, держи, истинно и подробно объясняй другим. Ананда, если я буду хранителем этого раздела учения, Бхагаван, то каково же название этого раздела учения? Под каким названием его следует хранить?» Бхагаван сказал: «Итак, Ананда, этот раздел учения называется так – поучение Вималакирти. Превосходно и полностью реализованное соединение пары. Раздел неохватного умом полного освобождения. Ты, Ананда, запомни этот раздел учения». Так Бхагаван сказал, и Личхавский Вималакирти, Манджуши Кумарабхута, почтенный Ананда и те бодхисаттвы, те великие шраваки, те обладающие всем свиты и мир богов, людей, асуров, гандхарвов и так далее, возрадовались и воздали хвалу реченному Бхагавану. Святая сутра Махаяны «Поучение Вималакирти» завершена.